Глава 75. Возможно, по меркам столицы, собор Святого Мартина был не такой уж и большой, и, очевидно, не такой уж и значимый. Но это точно была самая большая церковь, которую когда-либо видела Клара. Открыв рот, она смотрела на вонзившиеся в небо шпили, на витражные окна высотой в два ее роста, на стрельчатую арку нефа, в которую мог бы въехать всадник верхом на лошади. Собор всех святых в Лос-Франко, который она наивно полагала огромным, был чуть ли не в два раза меньше. Клара в жизни бы не подумала, что станет робеть на пороге церкви, но тут ей стало не по себе. В голове не укладывалось, как такое огромное здание вообще может стоять на земле. Впрочем, пугали не только размеры собора, но и его пустота. В Лос-Франко на утреннюю мессу никогда не собиралось меньше сотни человек, даже во время войны. А в праздничные дни толпа заполняла не только церковь, но и площадь перед ней, и все близлежащие улицы. Люди радовались, смеялись и обнимались, поздравляли друг друга и распевали псалмы. Представить нечто подобное на гранитной набережной канала под серым небом столицы было невозможно. Однако Клару удивило то, что перед храмом вообще не оказалось ни одного человека. У двери ее встретили лишь две статуи в глубоких нишах. Святой Мартин, покровитель рыбаков, и напротив него святой Ансельм, которого легко можно было опознать по пышной бороде из кленовых листьев. Никого не оказалось и внутри собора, даже священника. Когда Клара вошла, то увидела огромный полутемный зал и ряды пустых скамеек напротив алтаря. За алтарем темно, а перед статуями святых вдоль стен не горело ни одной свечки. Клара не увидела ни свежих цветов, ни вообще каких-либо признаков того, что здесь бывают люди. Клара остановилась на пороге, глазея по сторонам. Неужели она пришла слишком рано или, наоборот, слишком поздно? Может, в столице мессы проходят по особенному расписанию? А то и вовсе случаются раз в неделю или по праздникам. Что ж, такое возможно. Как говорится, другой монастырь, другие порядки. Клара в задумчивости прикусила краешек губы. И что же ей теперь делать? Не возвращаться же назад, не солоно хлебавшей. В конце концов, она пришла сюда не ради мессы. Как бы ни был важен ритуал, куда важнее то, что стоит за ним. Не откажут же ей в помощи лишь потому, что она не пропела нужных гимнов. Тем более, что Клара могла пропеть их и без хора. И это неплохая идея. Когда святая Августа молилась и пела в пещере, никто не подыгрывал ей на органе, никто не подпевал, разве что сверчки да летучие мыши. Клара прошла вдоль ряда скамеек к ящику для пожертвований, украшенному затейливой резьбой. Опустив в щель купюру в 5 марок, она взяла пару длинных восковых свечек и принялась высматривать среди статуи святых свою покровительницу. Впрочем, здесь ей не повезло. Святая Августа была котлинкой и на севере не пользовалась такой известностью, как в горах. Но она нашла статую святой Клары, совсем крошечную на фоне стоящего рядом святого Себастьяна. Но ведь не в росте же дело. Клара воткнула свечку в чашу с песком и только тогда сообразила, что зажечь ее нечем. Спичек у нее нет, другие свечи не горели. Она чуть не выругалась от досады, но вовремя сообразила, где находится. А вообще, какая разница, горят ли в чаше свечи или нет? Важнее огонь в ее сердце, а чтобы разжечь его, никаких спичек не нужно. Клара опустилась на колени и, сложив ладони, начала молиться, не отводя глаз от лица святой. Время остановилось. Слова молитвы текли ручейком, быстрым и певучим, как горный поток. Но потом слова закончились, а жар сердца ничуть не угас. И тогда Клара запела псалом на котлинском. Она никогда не могла похвастаться сильным голосом, но в торжественной тишине пустого собора он зазвучал на удивление мощно. Взлетел под потолок, многократно отразился от стены перекрытий, так что Кларе стало казаться, будто ей подпевают все каменные святые. Воодушевленная, она запела громче и... «Да кто здесь орёт? В конце-то концов, дадут честному человеку спокойно поспать или нет?» Клара вскрикнула и вскочила на ноги, оглядываясь. Мелькнула дикая мысль, что кому-то из святых не понравилось ее пение, но, к счастью, все объяснилось куда проще. С дальнего ряда скамеек поднялась темная грузная фигура. Кто-то просто решил использовать церковь в качестве ночлежки. «Ух, простите, я не хотела вас беспокоить». «Но побеспокоила же», — буркнула фигура. «Ни минуты покоя. Нужно было идти спать в оперу». Голос показался знакомым. Клара прищурилась. Высокий толстяк с лохматой бородой и в лохматой шубе. «Да это же... Сильвия!» Вот уж кого она никак не ожидала здесь встретить. Толстяк-анархист шагнул вперед. «А, это ты!» — сказал он и глубоко зевнул, даже не удосужившись прикрыть рот. В отличие от Клары, он совсем не удивился встрече. «Что вы здесь делаете?» «Сплю», — проворчал Сильвия. «То есть спал, пока ты не начала орать свои гимны». Он громко почесал бороду и снова зевнул. «Спите? В церкви?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами Сильвия. «Здесь тихо и сухо. Скоро клиенты подтянутся. Успею перехватить их еще тепленькими. Чую, эта ночка обеспечит меня заказами на пару месяцев вперед». «Заказами? В смысле, могильными плитами?» «Вроде того», — хмыкнул Сильвия. Клара помрачнела. Ей не понравился настрой Сильвии и его подход к ведению дел. Делать деньги на убитых горем людях, потерявших своих близких, еще полбеды. Но ловить их там, куда они идут за утешением, — это уже перебор. Но сказала она другое. «А твои товарищи, Тереза и этот... Вторник, они тоже здесь?» «Еще чего?» — фыркнул Сильвия. «По-твоему, мы с ними под ручку ходим? Это небезопасно. Я понятия не имею, где они сейчас, но это и хорошо. Если меня схватят жандармы, я никого не смогу выдать. Ловко, да? Первый закон конспирации. Пусть твоя левая рука не ведает, что творит правая. А знаешь, какой второй закон?» «Нет». «Эх, орешек, тебе еще учиться и учиться. Второй закон конспирации. Пусть твоя правая рука не ведает, что творит левая. Вот так-то!» И он громко хлопнул в ладоши. «А теперь моя очередь задавать вопросы. Итак, что ты здесь делаешь? Следила за мной?» «Нет, конечно. Я просто зашла в церковь». «Анархистка и в церковь? Да еще в такую рань!» — зловеще прищурился Сильвия. «Звучит не слишком убедительно». «Я Котлинка». «Хм, так да ладно. Это, конечно, многое объясняет. Ты уж извини, Орешек, если обидел, но в нашем деле подозреваю всех и всегда. Знаешь, что это?» «Третий закон конспирации», — рискнула предположить Клара. Сильвия щелкнул пальцами. «Он самый. Быстро учишься, далеко пойдешь». Толстяк огляделся. «А где мой приятель Бандикут?» «Не здесь». Клара не стала вдаваться в подробности. «Что?» — изумился Сильвия. «Вас-то жандармы еще не ищут. Разве вы не все время вместе?» Клара почувствовала, как у нее краснеют щеки. «Нет», — возмутилась она. «Вовсе нет». Сильвия смерил ее взглядом. «Ну и идиоты», — вынес он вердикт. «Ты ему нравишься, а он нравится тебе. Можешь мне поверить. Я такие вещи заверстую чую. Раз так, значит, вы попросту зря теряете время. На вашем месте я бы вообще не вылезал из постели. Ну, может быть, только для того, чтобы перекусить, да и то не факт». Клара покраснела еще больше, а еще разозлилась. В конце концов, она пришла сюда не для того, чтобы обсуждать личную жизнь. «И нечего дуться, Орешек, на правду не обижаются». Сильвия снова принялся чесать свою растрепанную бороду. «Мой девиз — лови момент. В другой раз его может и не быть». «Его и сейчас нет», — угрюмо заметила Клара. «Ну да, ну да», — усмехнулся Сильвия. «Мне 40 лет, не вчера родился. Знаю я эти отговорки. Так вот, На самом деле, они и гроша ломаного не стоят». Клара поджала губы, не до конца уверенная, стоит ли раскрывать перед этим человеком все карты. С другой стороны, она все равно собиралась это сделать. Если подумать, она пришла сюда не просто так. Она молилась о помощи и встретила Сильвию. Вряд ли это совпадение. «В этом городе происходят страшные вещи», — сказала Клара. Сильвия печально развел руками. Мол, что есть, то есть, и ничего тут не попишешь. «Кто-то похищает людей, детей», — продолжила Клара. «Мою сестру, она совсем маленькая девочка, забрали какие-то бандиты в молочном фургоне, и... она не единственная». Под внимательным взглядом Сильвии Клара запнулась. «Детей?» — переспросил толстяк. «Так-так-так. А вот это уже что-то новенькое». «То есть?» — напряглась Клара. Сильвия отвернулась к алтарю, избегая встречаться с ней взглядом. «Люди начали пропадать уже давно», — сказал он. «Мы заметили это с полгода назад, но, похоже, началось все гораздо раньше. Однако до сих пор речь шла об исчезновениях бродяг и бездомных. В общем, людей слабых, беззащитных и незаметных. Мы полагали, что за этим стоит партия объединения. У их отморозков порой бывают странные идеи при полном отсутствии мозгов и совести. Мы думали, что кто-то решил таким образом очистить город от нежелательных социальных элементов. Согласись, это даже звучит отвратительно». Клара кивнула. «Однако», — продолжил Сильвия, — «что-то в эту теорию не вписывалось. Все эти исчезновения, скажем так, в них была система. Совсем не похоже на выходки пьяных идиотов. Эти в первую очередь старались бы запугать и навести шороху. Здесь же все делалось тихо и незаметно. В общем, мы стали копать, задавать вопросы и все такое. И? Ясное дело, никто ничего не видел, никто ничего не слышал, как всегда. Но потихоньку, словечко здесь, словечко там, ничего конкретного и никаких имен. Кое-что удалось узнать. Главное, мы выяснили, что в большинстве историй с исчезновениями фигурировал молочный фургон. Выследить его было делом техники». «Так вы его выследили?» Сердце Клары заколотилось так быстро, что едва не выскочило из груди. На такую удачу она и не надеялась. Сильвия поморщился. «В какой-то мере. Мы за ним проследили, до того места, откуда он приезжает и куда уезжает». Клара в нетерпении вскинула руки. Сильвия как будто не спешил делиться информацией, и она не понимала, почему. К чему уловки и недомолвки? Он ей не доверяет? Что ж, для человека, настолько погруженного в конспирацию, естественно, никому не доверять. Но у нее нет времени ждать или проходить какие-нибудь идиотские проверки. Дафна — вот что имело значение, а не эти дурацкие игры в тайное общество. «Что это за место? Где оно?» Сильвия потянул себя за бороду. «На окраине города есть больница», — сказал он наконец. «Что-то вроде частной клиники, называется «Аврора». Вот туда и ведут все концы. Кого именно там лечат, я без понятия. Проникнуть внутрь нам не удалось. Но несколько раз мы видели, как в эту клинику наведывается никто иной, как сам господин Бриши». «Кто?» Сильвия удивленно вскинул брови. «Ах да, ты же приезжая. Пьер Бриши, чокнутый фанатик и лидер партии объединения, главарь этой бандитской шайки и лучший друг президента республики. В общем, сама видишь, откуда растут ноги». Клара кивнула, хотя, сказать по правде, ничего такого она не видела. Для нее имело значение только то, что Дафна находится в каком-то жутком месте — в больнице. Само это слово по тысяче разных причин вызывало у нее оторопь, и она боялась даже подумать о том, что там делают с похищенными детьми. «Что такое Аврора?» — Сильвия пожал плечами. «Утренняя заря», — сказал он. «Иначе говоря, заря Востока. Хотя не думаю, что это что-то значит. Просто красивое слово, за которым удобно прятать не самые красивые вещи». «Заря Востока», — медленно повторила Клара. Где-то она это уже слышала. А вы... вы можете показать, где находится эта больница?» Толстяк тяжело вздохнул. «Могу, конечно. Что ж тут такого? За просмотр денег не берем. А дальше-то что? Что ты будешь делать?» «Я...» Клара замялась. «Я не знаю, но я должна спасти сестру». «Я упоминал про охрану. Девочка, чтобы штурмовать этот замок, тебе потребуется армия. Она у тебя есть?» «Нет», — сказала Клара. «Какой смысл отрицать очевидное? Кроме Флипа, ей, по большому счету, положиться не на кого. Макс и рад будет помочь, но он больной старик, и ему самому нужна помощь. Тереза, Аркан и остальные бойцы НСФ? Ну, может быть. Только их все равно слишком мало. Вот если бы Гюнтер был жив. Но об этом не стоит даже думать. Да и непонятно, как бы он поступил, если бы узнал, что в деле замешаны господин Бриши и президент республики. Нет у меня армии. Но замок не обязательно брать штурмом. Можно ведь зайти с черного хода». Некоторое время Сильвия смотрела на нее с таким выражением, будто никак не мог понять, шутит она или говорит всерьез. Но затем он хлопнул себя по животу и тихо рассмеялся. «Ха! Мне нравится твой подход, Орешек. Отважная маленькая девочка. Терезе это понравится, а без Терезы в этом деле никак не обойтись. Катакомбы под городом она знает как свои пять пальцев, а черный ход как... В этот момент раздался скрип открываемой двери, и тут же следом приглушенные голоса. «Так», — напрягся Сильвия, — «кого там еще принесла нелегкая? Не церковь, а проходной двор». В собор друг за другом вошли три человека. Клара решила было, что это трое молодых людей, но тут же заметила, что среди них есть и девушка, просто в мужской одежде с чужого плеча. Похоже, ей было очень неудобно в чересчур просторных штанах и больших башмаках. И тем не менее девушка шагала первой, так что ее спутники едва за ней поспевали. Парни выглядели далеко не так целеустремленно, скорее испуганно. Один, совсем еще мальчишка, походил на пажа с иллюстрацией к старинной книге. Клара решила, что они с девушкой должно быть родственники. Так они были похожи. Впрочем, куда больше ее озадачило странное чувство узнавания. Как будто она уже встречала этого юношу, но, хоть убей, не могла вспомнить, где и когда. Второй парень выглядел старше, пусть и ненамного. Невысокий, упитанный, плотного телосложения и со всклокоченными волосами. Из всей троицы он казался самым основательным, но в то же время и самым растерянным. Пухлые губы то и дело дергались, словно он пытался улыбнуться, но у него никак не получалось. Троица остановилась в шагах в пяти. Упитанный юноша заговорил первым. Указав на Сильвию, он спросил громким шепотом. «Это он? Это к нему мы шли?» В голосе прозвучал испуг. «Да, он», — ответила девушка в мужской одежде, и упитанный юноша вздрогнул, как человек, стоящий на краю пропасти, которому сообщили, что прыжка не избежать. А вот парень, похожий на пажа, в изумлении глядел на Клару. Он тоже ее узнал, но, похоже, также не смог вспомнить, где они могли встречаться. Тем временем Сильвия вышел вперед и встал перед странной троицей, уперев руки в бока, с видом неожиданно суровым и грозным. «Кхм-кхм!» Толстяк прочистил горло. «Чем могу быть полезен? Я полагаю, вас интересует надгробие? У нас богатый выбор могильных плит из красного и серого гранита, а также из другого камня, включая мрамор». Он поочередно оглядел гостей. Парни, впрочем, едва удостоились его взгляда, а вот на девушке он задержался. «Погоди, я тебя знаю. Вроде мы уже встречались». Девушка склонила голову и изобразила Книксон, насколько это вообще возможно в мешковатых штанах. А затем, не поднимая глаз, сказала: «Здравствуйте, Ваше Величество».